посвященная детям и внукам, Аленке в день 17-летия. Аленка, мы с Гришуни поздравляем тебя с днем рождения и желаем только одного — мира с самой собой. Люби себя не меньше, а может быть и больше, чем бы тебе хотелось, чтобы любили тебя. У нас с Гришуней нет сомнения, что твоя любовь к самой себе поможет в жизни. Мы верим в твою скромность, выдержку, разумное отношение ко всему происходящему. А еще никогда не забывай, что у тебя есть мы, бабушка и любимый наш Гришуня, который придет к нам с тобой на помощь, даже если мы его и не позовем. Ведь это наше создание, а все созданное нами всегда, при любых жизненных обстоятельствах, будет рядом и поможет в трудные минуты. Давай порадуемся еще и тому, что наш Гришуня теперь сможет помогать всем нашим родным и друзьям. Ведь этот маленький черно-белый пушистый котенок — это мы с тобой, готовые прийти на помощь всем, кому она потребуется. Давай надеяться на то, что процесс творчества у нас только начинается, и все самое лучшее впереди. Отлично, что к твоему дню рождения Гришуня стал полноправным членом нашей семьи и другом всех наших друзей. А Гришуня тебе говорит: «Аленка, спасибо тебе за то, что я такой милый и любимый всеми». 8 января 2007 года. Можно только удивляться пророческим словам, написанным в тот момент, когда мое творчество совершало первые шаги. Аленке в день 19-летия. Вечное движение. В прямое зеркало смотрюсь и вижу отражение. Пою, рисую и смеюсь. Я — вечное движение. На помощь каждому стремлюсь. Бывает это сложно, но трудностей я не боюсь. Довериться мне можно. Всегда хочу я быть нужна и близким, и далеким. Я верю, буду не одна идти путем широким. В прямое зеркало души смотрюсь я без опаски. Как детство, юность хороши, как радужны в них краски. С годами знаю, не забыть мне эти впечатления. Я буду продолжать любить, я — вечное движение. 8 января 2009 года. Антону в день 14-летия. Что за шум, что за крик? В баню кто тайком проник? Это моют малыша, он кричит, тазы круша. В зале свет совсем погас, и пришел спектакля час. Машинист сигнал дает, поезд движется вперед. А в вагончиках мышата, очень славные ребята, деткам лапками махали, до свидания им кричали. Вдруг такой раздался крик, свет зажгли в испуге вмиг. Мальчик маленький кричит, быстро мама к сыну мчит. В парке клоуны гуляли и детишек развлекали. Наш малыш от них помчался, к маме на руки взобрался. На карьере шум и гам. Кто кричит в испуге там? Это мальчик наш вопит, со всех ног домой бежит. Но любил ты молотки и к пеньку прибил очки. К удивлению всех гостей, банку целую гвоздей получил в подарок ты, чтоб сбылись твои мечты. Много лет с тех пор прошло, чадо наше подросло, мышек больше не боится, на спектакль пойти стремится. Любит плавать и нырять, а еще в футбол играть, поднимать большие гири и учиться на 4. Пожелать хочу сейчас, в самый радостный твой час, наш любимый и родной, чтоб гордились мы тобой. 15 июля 2008 года. Антоши в день 14-летия. Ты взрослеешь, мой мальчик родной, скоро станешь совсем уж большой, поразишь безграничным умом и согреешь своим нас теплом. Вспомним игры, прогулки, футбол, клумбу, сад и деревья в шатер, наш пикник под дубками и песни, сколько спели с тобой мы их вместе, про качели, оленя, родник, пусть останется в нас этот миг. Год за годом пройдут чередой, мир откроется весь пред тобой. Я хочу, чтобы синяя птица над тобой продолжала кружиться. Мне не важно, в какой стороне и в какой это будет стране. Счастлив будь и желания свои постепенно трудом притвори. Лучик счастья на нас попадет и спокойствие в души вернет. 15 июля 2008 года. Диме в день рождения. Я обратила внимание на число 24, потому что эта дата символична. Тебе дается главный год. Повторится он только через 12 лет, а это значит, что в течение года, ровно до наступления 25-летия, ты можешь успеть много-много. Ты, конечно, уже совсем взрослый и почти не нуждаешься в советах, но бывают времена, когда очень хочется, чтобы тебя взяли за руку и повели. Самое главное в такой момент, чтобы рядом были близкие тебе люди, которые поймут и помогут выбраться на правильную дорогу. Мальчик мой, не упусти свой шанс, используй данный тебе год сполна. Осуществи все свои самые заветные желания и помни, мы рядом и поможем, если тебе понадобится помощь. 21 июля 2008 года. Старшему внуку. Долго думала, что написать, удивить или просто сказать. А пока размышляла об этом, озарил меня лучик ответом. Расскажи о прошедших годах, о совместных прогулках и снах, о походах, учебе и песнях. В каждый праздник мы пели их вместе. На глазах подрастал и мужал, и во многом умнее нас стал. Твоих мыслей рассеют сомнения. Душ, единство и радость общения. И пусть будет в жизни твоей много светлых и радостных дней, а суровую лютой порой краски лета пусть будут с тобой. 21 июля 2008 года. Анечке от бабушки. Вся ты в проблемах и планах. Очень активно живешь, хочешь во всем разобраться, трудную песню поешь. В песне той слов многоликость, множество разных октав. Мне посчастливилось вникнуть, сердце частичку отдав. 26 июля 2006 года. Диме и Антону от бабушки. Песня о высотах. В жизни бывают разные года. Удача улыбчива бывает не всегда. Главное — чувствовать и понимать, кем в этой жизни хочешь ты стать. Разные желания, разные мечты, путь к осуществлению знаешь только ты. Даже на высоты ты сумеешь влезть, если цель поставлена и опора есть. А высоты разные бывают всегда. Маленький бугорчик — тоже высота. Но уважение достигнет тот, кто на вершину Эльбруса взойдет. Эльбрус не просто высота, он знание, сила, красота. Если сумеешь это понять, самым счастливым сможешь ты стать. Июль 2006 года. Кате от бабушки. Перепутье дорог повстречала, и с тоскою глядишь ты вперед, и минут и часов будет мало, чтоб пройти жизни главный поход. Но дорогу тебе, словно в сказке, выбрать все же придется самой. Путь единственный в новой окраске станет в жизни твоею судьбой. 2 августа 2006 года. Марине в день рождения. Вечерний час раздался крик. Он огласил глухой тупик. Красивой ты пришла на свет, и пусть прошло немало лет, ты остаешься молода, умна, красива и чиста. Я верю, много светлых дней, рассветов, сумерек, ночей, волнений, радости, забот тебя в дальнейшей жизни ждет. 28 января 2009 года. Окончание маленькой поэмы, посвященной Марине и Валере в день 23-летней годовщины со дня свадьбы. Счастливо жили с той светлой поры, влюбленные в доме на склоне горы. Печали и горя они не знавали, и дети любовью их окружали. 24 сентября 2007 года. Наташи в день рождения. Рано утром на рассвете, когда крепко спали дети, что-то тишину смутило и детишек разбудило. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, чей-то стук раздался вдруг. Это дождь в окно стучал, «Появись на свет!» — кричал. И раздался детский крик, оглушил он всех на миг. Наш младенец был хорош, краше в мире не найдешь. Много лет прошло с тех пор, помним мы зеленый двор, и скамейки, и беседку, и подружек, и соседку, и зимой катание с горки, и совместные уборки, и прогулки в детский парк, и поездки в зоопарк. Мы готовили, пекли, мы старались, как могли, вафли, булочки и крем, чтобы сладко было всем. Время шло, мужала ты, воли явные черты постепенно проявлялись, и впоследствии сказались на работе и в общении, в жизни деловое течение. Пожелать хочу сейчас, в именинный этот час, греет пусть любовь всегда, светлым будет путь тогда. 26 ноября 2009 года. А дождик действительно стучал в окно, и было это 5 часов утра 26 ноября 1969 года. Надеюсь на понимание доброжелательного читателя и помещаю это стихотворение вторично. ожерелье из лет предо мною предстало. Я подумала, начну свой рассказ сначала. И о первых шагах, и о первых словах, и о самых заветных дочерних мечтах. Мне несложно, конечно, могу рассказать, как хотелось на ручках подолгу держать, как читали, гуляли, печенье пекли, год за годом в рождение гости к нам шли. По-французски учились «ун-прюн» говорить, флору, фауну, птичий скелет мы учить. Через многие годы себя проявил интерес к психологии, лектора пыл. Каждый прожитый час вспомнить я бы могла, рассказать про совместные наши дела, про катание на лодках, походы, кино, про застолье, где всем нам так было тепло. Сколько радостных, важных запомнилось дней, и веселье, и грусть, и рождение детей. Птицей счастья пусть время неспешно летит, и в глазах огонек постоянно горит. Ожерелье красивое долго носи, безусловное счастье и радость неси. Чувствуй силы для новых хороших идей, получая признание добрых людей. 26 ноября 2011 года. Давиду первую годовщину. Звенят колокольчики. Мальчик, привет! Мы рады, что ты появился на свет. Не все человеку доступны пути, но светлой дорогой, малыш наш, иди. Утро 7 апреля 2010 года выдалось теплым. Гришуня сидел на подоконнике, держа в лапках связку воздушных шаров. Он только что слетел с обложки и размышлял, куда бы отправиться полетать. На стене висел яркий календарь с его изображением. Полюбовавшись собой, Гришуня перевел взгляд на календарную сетку, и вдруг его осенило. Пятилетний Тёма стоял у окна и внимательно всматривался вдаль. Проснувшись, мальчик не обнаружил на обложке любимой книги Гришуню. Он подбежал к окну в надежде увидеть друга. Вдалеке промелькнула и исчезла знакомая связка шаров. «Гришуня! Гришуня!» — крикнул Тёма. Но никто не откликнулся. Малыш отошел от окна. На столе лежал листок из блокнота. На нем было что-то написано. Тёма побежал на кухню, где бабушка готовила завтрак. Узнав от бабули о планах любимого котенка, мальчик немного расстроился. Ему тоже захотелось полететь в те края, куда направился Гришуня. А черно-белый котенок в это время торопился. Шары несли его далеко-далеко от родных мест. Там, в одном из немецких городов, жил мальчик Давид. Ему исполнился один годик. Этот мальчик был правнуком сказочницы Евы Златогоровой. Не мог же он, самый смышленый и добрый котенок на свете, не поздравить Давида. Гришуня тайно надеялся тихонько-тихонько отодрать годовалого именинника за уши. Он, конечно, уберет коготки, чтобы малышу не было больно. Гришуня точно знал, что Ева Златогорова не рассердится за такое самоуправство. Совсем наоборот, поблагодарит его за смекалку и находчивость. А прабабушка в это время мысленно произносила слова, которые ей этого очень хотелось, стали бы пророческими. Ты будешь расти, мой прекрасный малыш, и всех нас любовью своей одаришь. Мужать и умнеть, смеяться и петь, и с радостью в мир вместе с нами смотреть. 7 апреля 2010 года. Поздравления маме и папе в день свадьбы. Сегодня в этом зале красиво и светло. Поздравить маму с папой так много пар пришло. Среди гостей подруги, соседи и друзья. Но главные в этом зале, конечно, это я. Желаю от души нам в любое время дня, чтоб радость излучала любимая семья. Приятных будет много минут, часов и дней, и будем становиться мы с каждым днем мудрей. Давид Бондаренко, 2 мая 2010 года. А сейчас о маленьком приключении, случившемся в моей квартире. Это произошло 8 марта. Я проснулась от громкого лая и громкого мяуканья. Моя Долли, рыжая спаниель, и Гришуня, черно-белый котенок, о чем-то спорили. Я прислушалась. «Это моя бабушка!» — говорил Гришуня. «Нет, это моя мама!» — отвечала Долли. Я подошла к дивану и присела рядом со спорщиками. «Не ссорьтесь, пожалуйста, вы оба правы. Для Доли я мама, а для тебя, — погладила я Гришуню, — бабушка». Мои дорогие четырехлапые спорщики улыбнулись. Прошло несколько минут, в течение которых Гришуня успел сбегать на кухню и вернуться с двумя букетами мимозы. «Поздравляю!» — сказал котенок и протянул нам с Доли цветы. «Спасибо!» — в один голос поблагодарили мы внимательного малыша. На этом чудеса не закончились. Мы с Доли с удивлением увидели, что Гришуня присел на компьютерный стол и начал что-то писать, аккуратно набирая двумя передними лапками текст. Мы замерли в ожидании. «Хотите, я прочту вам поздравительное письмо, которое я написал Марусе и бабушкам Оле и Жене?» Мы согласно кивнули. «Дорогие Маруся, бабушка Оля и бабушка Женя, от всей души поздравляю вас с праздником! И хоть в этот мартовский день температура воздуха за окном совсем не весенняя, я уверен, что в ваших душах весь год царит весна, а сегодня вы ощущаете ее присутствие во много раз сильнее. Пусть праздничное настроение продлится как можно дольше, а весна, скажу вам по секрету, не за горами». 8 марта 2010 года. Много, очень много стихов и зарисовок посвящено родным и друзьям. Меня не покидает надежда, что еще долго смогу доставлять радость тем, кто готов принимать ее от меня. Вместо послесловия. Дорогие мои читатели, жаль, что наступает момент нашего расставания. Но я надеюсь, что смогу продолжить воспоминания, и нас ждет новая встреча. Я признательна всем, кто принимал участие в издании книги. Особую благодарность хочу выразить своей внучке Алене Сорочкиной. С большой любовью, не жалея времени, она помогала мне с подбором фотографий, дизайном обложек и версткой книги. Январь 2012 года. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Людмила Панкратова.